Друзья, сегодня хочу с вами побеседовать на тему, которую больше всего не любят молодежь. Как вы думаете, какая это тема? Друзья, я свою беседу назвал «Мы и наши родители». «Мы и наши родители». Вы знаете, об этом вообще маловато говорят. Ну, с детства, пока мы маленькие были, нам говорили «слушайся, родители, слушайся». Друзья, предупреждение Божие – в отношении родителей и детей в последнее время, какое вы помните? Будут родителям непокорны. Помните такое, друзья? Это записано второе послание Тимофею, 3 глава, 1, 2 стих. Я прочитаю. То есть это предупреждение о том, какие будут в последнее время люди. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Друзья, вы все согласны, что мы с вами живем в последнее время? Согласны, да? По многим признакам мы убеждаемся, что последнее время, друзья. Может, Христос придет в Сухуми. Один руководящий там группы, он написал большой труд, и он пророчествовал, что пришествие Христа будет 24, по-моему, февраля 98 года. Вы знаете, я в церкви своей сказал, когда услышал за этого пророка, я в церкви сказал, братья и сестры, сколько уже было всяких дат, не сбылось. Думаю, что и это не сбудется. И братья хотели ехать решать его вопрос до того, как еще 24 февраля подойдет. Вы знаете, когда я в церкви сказал, многие молились, «Господи, приготовь к встрече! Господи, приготовь к встрече!» Все же у некоторых в сердце такое вот, смотря по признакам, они все же допустили мысль, что Господь придет вот-вот-вот, может, действительно, 24 февраля. Друзья, в Библии написано, что и дня, и часа никто не знает. И вы знаете, брат-служитель, с которым я беседовал, мне рассказывал, он говорит, ты знаешь, я посмотрел, у него труды очень серьезные, исследования седмиц, там все, не просто так вот сказал, да и все. Друзья, там серьезные подсчеты, там он знает и древнееврейский язык, и литературу, все у него, говорит, громадная библиотека, что, говорит, побудешь с ним в общении, можешь точно согласиться, что 24 февраля Христос придет. Но не пришел, друзья, не пришел Господь. И думаю, что не пришел только потому, что написано и дня, и часа никто не знает. Никто не знает. И сколько было таких толкователей, но просто всякий раз, когда я слышу вот какое-то толкование, или вот придет на следующий год, или еще что-то, друзья, все равно меня тоже побуждает это к тому, что готовится не сегодня, а завтра придет Христос. Вот это главное. Что когда появляются такие пророки, верить им не надо, но готовиться к встрече со Христом надо. И вот мы с вами живем в последнее время. И в Библии написано, что в последнее время родителям будут непокорны. У меня второй вопрос. Это верующим родителям непокорны или неверующим? Я думаю, тоже всем. И верующим, и неверующим. Друзья, вы согласны, что сейчас этот период, когда родителям непокорны? Здесь о людях в последнее время еще такое написано. Самолюбивы. Сребролюбивых. То есть сегодня все делается для того, чтобы деньги приобрести. В основном, друзья, что вот в сребролюбии, я вам скажу, расцвела торговля. Торгуют чем попало, лишь бы только хоть какие-то копейки. Написано «неблагодарны». Родителям непокорны, неблагодарны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра. Друзья, смотрю, ну, можно сказать, портрет многих-многих молодых людей, которых мы знаем. У некоторых буквально все в жизни есть. И жестокость, друзья, сегодня жестокость такая проявляется, какой раньше никогда не было. Даже вот мы росли, наши родители росли. Ну, были там драки, побьют. Друзья, сегодня такая жестокость. Маленькие первоклассники дерутся не руками, а ногами. И если один упал, бьют ногами, прыгают прямо на лицо против нас, где мы живем, через дорогу школа. Друзья, мне в роли миротворца часто приходится выходить, когда я смотрю, толпа, это значит драка. Вхожу в эту толпу, дерутся дети, дерутся самым ужасным образом. Раньше, наверное, никому в голову не приходило, что ногами можно бить. Во времена наших дедов, во времена наши, мы видим, это же ужасная жестокость. Учителя удивляются, какая жестокость. Друзья, я с одним человеком беседовал, когда напряжение в Баку возникло между азербайджанцами и армянами. То, когда изгнали армяне оттуда, туда выехали комиссии с Москвы и с других городов, комиссии по расследованию преступлений. Друзья, и они рассуждали так, что даже в Уголовном кодексе нет таких жестокостей, какие творились там азербайджанцами над армянами. То есть в кодексе уголовном нет такой статьи, какая жестокость творилась там. Ну, например, только мелочи некоторые рассказывали, друзья, ужасно. Отец, спасая свою дочь, обхватил ее, то ему ничего не могли сделать, вырывая эту дочь. Как только руки обрезали. Ничего не могли. Вот такая сила, ну, видно, и страх, и отчаяние, все там было. Или когда обливают бензином и жгут. То есть таких статей даже Уголовный кодекс не предусмотрел. И прочие зверства. Это только, что вот так слухом услышим, а что там творилось, друзья? Это в наш 20 век, цивилизованный век. Такие зверства творились, когда люди даже из одной семьи, друзья, восставали один против другого. Ну, если армянин, а он, она азербайджанка. Некоторые мирно и спасались, друзья. А некоторые, даже соседи рядом жили мирно, и вдруг злоба такая. Братья и сестры, я вам это все говорю для того, чтобы нам утвердиться, что мы живем в последнее время. И вот взаимоотношения между родителями и детьми, Библия говорит, что будут родителям непокорны. Братья и сестры, как у нас с вами, тема, которую не любят молодежь, не любят подростки. Мои взаимоотношения с моим папой или с моей мамой, или с моими дядей и тетей, может, кто-то живет с родственниками, близкими. Какие у меня взаимоотношения? Библия предупредила, что будут родителям непокорны. Предупредила для того, друзья, чтобы мы не были такими. Вот когда предупредишь об опасности, разумный человек будет, конечно, стараться это предупреждение выполнить. Неразумный на своем опыте. Говорят, мудрый учится на опыте других, а глупый учится на своем опыте. Или еще как в Библии написано, что на разумного действует слово, а на глупого палка. Друзья, какие мы с вами люди? Разумные, послушные, мудрые или неразумные? У меня вопрос. Как Библия учит относиться к родителям? Сможете вы мне сказать? Почитать, повиноваться, любить. Я еще хочу прочитать то, что вы не сказали. Книга Левит, 19 глава, 3 стих. Первое полустишие. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Друзья, вы читали такое? Но забыли. Согласитесь, что забыли? Вы знаете, мы способны забывать. Мне когда приходится сочитывать молодые пары, я наблюдаю за реакцией других мужей и жен. Иногда я им задаю вопросы. Сочитывая пару, задаю вопросы. И что я наблюдал, друзья? Вот читаю я наставление жене, а муж сидит и жену дергает. Слушай, тебя касается. Читаю я наставление мужу, жена сидит, дергает его, говорит, слушай, вот так ты со мной поступай. Тебя касается. Друзья, а если я спрашиваю, мужья, скажите, как должны с женами поступать? Вы не подскажете, кто мне в первую очередь отвечает, мужья или жены? Жены! Если я спрашиваю жены, как вы должны поступать с мужьями? Друзья, мужья отвечают. Вот такой парадокс можно встретить в нашей жизни, что мы лучше стараемся запоминать то, что надо, например, родителям. Как родители должны со мной поступать? Согласны? Нам легче это запомнить, чем запомнить, как я должен с родителем поступать. А вот потому, я думаю, что мы с вами такой чудесный текст забыли. «Бойтесь каждой матери своей и каждой отца своего». Книги Малахии – это последняя книга Ветхого Завета, последняя книга Библии. На последней страничке и в последней главе Ветхого Завета написано так. 5 и 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Что здесь нас с вами касается? Или ничего не касается? Друзья, забота Господа о поколении и о последующем поколении здесь явно выражена в этих словах. Что в последнее время, перед наступлением Дня Господня, Бог пошлет Илию, пророка, которого одно из направлений или цели его служения, пребывания здесь, будет обратить сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам. В первую очередь, друзья, сердца отцов к детям. Мы родителям говорим, что прежде всего, чтобы сердца детей повернулись к родителям, сначала написано здесь, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Прекрасно быть детьми. Это наше счастье, что есть у нас родители, что есть те, которые нас воспитали или вырастили. Но наша ответственность тоже есть. Если в первую очередь родителям надо повернуть сердца к детям, то, друзья, и детям надо повернуть сердца к своим родителям. Если родители не повернут сердца к своим детям, с нас снимается ответственность или нет? Как вы думаете? Нам надо поворачивать свое сердце к отцам, к родителям или не надо? Надо, друзья. Даже, может быть, у кого-то неверующие родители. Или папа неверующий, или мама неверующая. Друзья, Бог с нас ответственность нашу не снимает. Если родители неправильно поступают, все равно, когда мы с вами слышим Слово Божие, мы должны правильно поступать. Мы должны правильно поступать. Вот я на это хочу обратить внимание, чтобы нам с вами обратить сердца наши к нашим родителям. Не спину, не в профиль, как часто дети разговаривают. Ну, ладно, говори, что? Узнаете, наверное, друзья, да? И частенько так. Вы знаете, я раньше не обращал внимания. Я особенно о сестрах лучшего мнения был. Я сам мальчиком рос, как к родителям обращался. Я думал, девочки лучше обращались. Ничего подобного, друзья. Я встречал случаи, когда даже девочки поднимали руки на родителей. Разрыв между родителями и детьми, который стремится дьявол сделать, оторвать родителей от детей, друзья, на сегодня зачастую очень большой. Родители, часто верующие родители, с верующими детьми не могут найти контакта. Сами по себе живут. Вы знаете, мне пришлось за имя Господа сидеть в тюрьме, и одно из выражений из преступного мира малолеток, друзья, у них выражение такое. Они говорят: «Живу сам по себе». Сам по себе. В тюрьме ли сам по себе живет, на свободе ли сам по себе. Родители его не касаются, их как будто нету, он сам по себе живет. Друзья, вот эта порочная практика, она проникает и в христианские ряды. Я смотрю, что некоторые молодежь, братья или сестры живут сами по себе в христианской семье. Я скажу, друзья, что этот разрыв я в Священном Писании вижу даже в верующей семье. Священника Илия, помните? И его сыновья. или не понимает своих сыновей, сыновья не понимают своего отца. Или слегка так увещевает их, а дети живут как хотят, сами по себе, живут как хотят. Друзья, я четыре направления действий детей в Священном Писании нахожу, которые Библия категорически запрещает. Но если не категорически, друзья, категорически это мое слово. Библия запрещает или не разрешает. Первое. Пренебрежение покорностью своим родителям. Притчи. 30 глава, 17 стих. Написано: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птицы орлиные». Друзья, я к этому тексту еще буду возвращаться, но хочу обратить внимание на самое первое, что может встречаться, или, друзья, чаще всего встречается, когда дети пренебрегают своими родителями. Здесь еще идет о насмешках, я немножко позже. Друзья, вообще я хочу вам сразу сказать, хочу поговорить о пренебрежении, о насмешках, о злословии и о том, когда поднимают руку на родителей. Вот четыре пункта. И чтобы вам легче было наблюдать, мы сейчас говорим о первом. Пренебрежение покорностью к отцу и матери. Друзья, я вижу пример в Священном Писании, пример, когда сын пренебрегает своими родителями. Судьи, 14 глава, 3 стих. Это Самсон. Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Друзья, пренебрежение. Хотя немножко ниже текст Священного Писания открывает, что от Господа было, Бог это допустил. Но, друзья, явно текст, который мы прочитали, говорит о том, что сын пренебрегает своими родителями. Братья и сестры, и я думаю, не случайно тяжелые последствия. Ведь еще глаза у него на месте, и Дух Святой с ним, но пренебрежение к родителям. А потом, друзья, потому я скажу, и последствия весьма печальные и весьма плачевные. Вы знаете, что грех пренебрежения, это может у нас с вами быть очень часто. Может, у кого-то место он имеет часто, у кого-то пореже. Я бы хотел, чтобы мы, слушая Слово Божие, проверяли сами себя, как я отношусь к своим родителям. Нет ли пренебрежения родителям? Друзья, я вам скажу, что некоторое пренебрежение есть, когда мы отзываемся о родителях, например, такими словами: «Да они старые, они отстали от жизни». Бывает такое, молодежь говорит. У них старый вкус, или старомодное, там, или мои старики. Вот такой разговор. Друзья, пренебрежение. И поэтому Бог предупреждает нас с вами, чтобы в нашей жизни пренебрежения к своим родителям не было. Потому что написано, что последствия тяжелы те, кто пренебрегает своими родителями. Притчи, 30 глава, 17 стих. Наверное, не ошибусь, скажу, что во всех этих четырех случаях пренебрежение, насмешка или злоречие, или когда руку поднимают на родителей, везде практически очень строгое наказание. То есть, друзья, наказание смерть. Насмешки. Я этот же текст хочу прочитать. Притчи, 30 глава, 17 стих. Глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери. Выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Пренебрежение наказывается строго. И насмешки над родителями, над старыми людьми, друзья, в Библии описано очень строго. Вот пренебрежение и одинаково насмешки. Написано, глаз таких людей выклюет. То есть о чем это говорит, друзья? Скорее всего, смерть будет такая, что, может быть, не похоронят его. Скоропостижная смерть или еще что-то. То есть, друзья, я понимаю, что Божие Слово – это не человеческое слово. Если Бог сказал, так оно будет. В вопросе отношения детей к родителям, друзья, очень строго, очень строго. Вы знаете, я пока не исследовал эту тему, я никогда не думал, что так строго. Ну вот смотрите, насмешка или пренебрежение, наказание какое? Глаза таких людей вороны выклюются, сожрут птенцы орлиные. Вот результат. Я думаю, что вы понимаете, насколько серьезно Божие Слово. Это не мое слово, друзья, не мое слово, это Божие Слово. На примере Самсона, но если не в прямом смысле, то почти в прямом смысле подтвердилось. Если не выклевали глаза, то ему выкололи глаза. И умер. И понимай, друзья, скорее всего, за это. Друзья, начинается оно, бывает, с малого, незначительно, пренебрег родителями. Пренебрег советом родительским. Насмешка, друзья, также очень строго наказывается. Глаз насмехающийся над отцом, выклюют вороны дольные, сожрут птенцы орлиные. Этот же текст говорит и о насмешке. Друзья, второй пример насмешки. Если не над родителями, то над старшими. Я нахожу в 4 книге царств. 2 глава, 23-24 стих. «И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка». Братья и сестры, скажу, что очень печальная история. Вы знаете, мне с одной сестрой, она сейчас сестра, она из семьи верующих родителей. И она пришла к Богу, по-моему, лет в 27 только. Уже замужем была, уже у нее дети. Хотя росла молодежью, а потом вышла замуж за неверующего. И так она пришла к Богу только в 27 лет. Несколько раз у нее попыток было. Я даже свидетель, когда я был в той церкви, я еще там не жил. Она и беседовала со мной. И один из вопросов, над которым она притыкалась, был вот этот, о котором я вам прочитал. Она говорит, как это так? Бог допустил, что 42 ребенка растерзали медведицы. Никак не могла она принять этого, и она на этом прямо соблазнялась, друзья. Прямо соблазнялась. И прямо против Бога восставала. Я ее увещевал и просил не восставать, если что-то непонятно, Бог откроет. Но я говорю, истина остается истинным. Слово Божие – это истина. Она остается истиной. 42 ребенка поплатились жизни только потому, что они насмехались. Насмехались над пожилым человеком, человеком Божьим. Братья и сестры, это не только дети способны делать, это способны делать и подростки, и молодежь. Мне недавно брат рассказал случай, когда погибли два молодых парня. Они не были еще обращены, но им было, наверное, одному 16, другому 17. И он говорит, тот брат-служитель, я вникал в этот вопрос и думаю, что причина там насмешка над пожилым человеком. У них, говорит, в церкви брат-старичок, очень старенький, и он, говорит, сидит на собрании, почти никогда не пропускает собрания. Но дело в том, из-за того, что он очень старенький, друзья, ему 2 часа тяжело высидеть. И он под конец, бывает, подремывает. Подремывает. А 2 этих юноши имели неосторожность сочинить стихотворение про него и ему передать. Смысл такой: баю-баюшки баю, кто спит на собрании, тот не будет в раю. И ему это передали. Когда ему передали, во время богослужения передали эту записку ему, он прочитал, старичок, опустил голову, и слезы навернулись на глаза. И буквально через несколько дней эти 2 юноши разбились на мотоцикле. Не сразу насмерть, в больнице, по-моему, оба умерли. Брат говорит: я думаю, что причина там. Друзья, он мне рассказывает, а я тоже имею в сердце уверенность, что причина там. Друзья, в мире сегодня смеются над старыми. Смеются кто как. Это проказа и в церковь проходит. И в церкви бывает, что насмехаются над старенькими, над немощными людьми. Друзья, Библия не разрешает этого делать. 3. Братья и сестры, вы не забыли 1 и 2? Пренебрежение и насмешки. 3. Злословие. Левит, 20 глава, 9 стих. Несколько текстов мы прочитаем о злословии. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Ужасное место, да, друзья? Строгое место. Левит, 20 глава, 9 стих. Подобный текст, книга «Исход», 21 глава, 17 стих. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». И еще один текст притчи 20:20. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». 3 текста я прочитал о злословии. И во всех 3 текстах конец тех, кто злословит, смерть. Того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Друзья, я думаю, что вы легко понимаете, что это смерть. Дух человека, светильник человека, дух человека. Поэтому злословие или злословящих предавали смерти. Что значит злословить? Говорить злые слова в адрес своих родителей. Друзья, это не обязательно сквернословие. Может быть, верующие дети боятся сквернословия. Но злыми словами поносить своих родителей бывает не бояться. Особенно, когда родители против. Против какого-то дела, то вот здесь, друзья, все, что внутри, оно выливается. Бывает, выливается. И человек поносит своих родителей злыми словами. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Дорогие друзья, пусть Господь поможет нам с вами проверить свою жизнь. Я сегодня об этом говорю, потому что есть время исправить. И если я говорю злые слова, попросить прежде прощения у родителей, а потом у Господа. Это не значит, что мы будем молиться и будем каяться в этом. Хотя, друзья, кого Господь будет побуждать, я считаю, что очень хорошо сейчас попросить прощения пред Господом, потому что не знаю, я дойду домой или нет. Но лучше, друзья, я думаю, прийти домой, попросить прощения у своего отца или матери, и только потом у Господа. Потому что так учит Библия. Последнее, 4. Кто ударит отца или мать? Исход. 21 глава, 15 стих. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Братья и сестры, я вам уже говорил о том, что я никогда не думал, что в христианских семьях могут поднимать руку на родителей. Но я уже встречался с такими случаями. Встречался. Поэтому четвертое тоже наказывается смертью. Прямо написано, конкретный текст, кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Большой он или маленький? Ну, малышам, друзья, конечно, это все прощается. Я думаю, мы с вами малышами были и тоже, наверное, на родителей руку поднимали, когда они нам соску не давали, отнимали соску или еще что-то. Друзья, но Бог не вменяет, когда несознательно. В Библии написано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть тем, которые не достигли порога ответственности. Но те, кто достиг уже порога ответственности, кто осознает свои поступки, друзья, такому наказание смерть, если он поднял руку на своего отца или на свою мать. Братья и сестры, четыре отрицательных или страшно отрицательных момента мы с вами рассмотрели в Священном Писании. И все четыре наказываются смертью. И пренебрежение, и насмешка, и злословие, и тогда, когда поднимает руку. Вы знаете, я сам удивился, исследуя Священное Писание, что даже пренебрег, подумаешь там, и наказание смерти. Насмешка и злословие – тоже смерть. Поднял руку – смерть. Как нам вести себя? Мы с вами прочитали прекрасный текст. Левитам 19:3. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Братья и сестры, как вы понимаете «бояться»? Это увидел мать или отца, прячься за занавеску. Или за кровать, или за шифоньер, так или нет? Что значит бояться? Как мы Бога боимся. В отношении, друзья, кого еще Библия учит бояться? Бога. И в Библии написано: «Бойтесь только меня». То есть, друзья, выше страха, чем к Богу, у нас не должно быть. Второй страх, который допускает Библия, даже вот написано: «Бойтесь только меня». По-моему, в Софонии пророка написан такой текст. Но Библия говорит и не противоречит: бойтесь каждой матери своей и отца своего. Почему мать на первом месте, друзья? Потому что мать меньше боятся. Согласны, да, друзья? Мать меньше боятся. Моя жена мне рассказывает, что ее мать наказывала сантиметром вот этим, что швеи меряют клиентов. Вы представляете? Сантиметр. Отца она боялась, а матери не боялась. Потому что отец ремнем наказывал или розгой, а мать сантиметром. Я говорю: да это насмешка, наказание, насмешка. Сантиметровую пыль не сгонишь даже. Братья и сестры, Библия говорит: бояться. Бояться. Это трепетное отношение должно быть к родителям. Против отца поднять голос недопустимо. Против матери что-то сказать недопустимо. Вот такой у нас страх должен быть. Ведь не ошибка в Библии написана: бойтесь. Друзья, если человек не научится бояться отца или мать, скорее всего, он не выполнит заповедь для детей. Заповедь для детей. Я сегодня спрашивал у родителей заповедь для родителей. Вы знаете, они ответили легко. А заповедь для детей? Почитай отца твоего и мать твою. Друзья, об этом написано в Новом Завете. Евангелие от Матфея. Даже, друзья, вам скажу больше. Эти слова Христос произнес. Матфея, 15 глава, 4-5 стих. Я прочитаю и 3, друзья, чтобы было понятно. Он же сказал им в ответ. То есть Христос сказал фарисеям: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал», друзья, я на это обращаю внимание, «Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Молодежи сейчас грамотные, хорошо знают Священное Писание, сидят и думают, из закона читает, из закона, но снова завета нет. Закон это до нас был, мы теперь по благодати живем. И поэтому даже если насмешка там и еще что-то, это по закону было, камнями по закону. Друзья, Христос произнес эти слова, согласны, да? В Новом Завете Христос произносит слова и говорит, Бог заповедал, почитай отца и мать. А вы говорите, пятый стих, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. То есть Христос обличает религиозных руководителей в том, что они нарушают заповедь Божию. Бог заповедал, а вы нарушаете. Дорогие друзья, почитай отца и мать. Вы мне не скажете, какая пятая заповедь из 10 заповедей, которые были Божьим перстом, написаны на скрижалях каменных? Написано, почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Почитай отца и мать. Братья и сестры, запомните это. Потому что я знаю одного служителя, который частенько спрашивает молодежь, какая пятая заповедь? И начинает то субботу, то не убей, то еще что-то. Нет, друзья, нет. Пятая заповедь – это заповедь, которую нам с вами надо запомнить. Нам с вами запомнить. Пятая заповедь – почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле. В послании к Ефесянам, 6 глава, я прочитаю первые 3 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Знаю одну девочку, которой было 14 лет, и она у одной молодой пары увидела серванты, тогда серванты, сейчас стенки. Серванты, знаете, что такое, да, друзья? За стеклом посуда, много посуды. Пара такая, видно, не из бедных. И она говорит, девочка, из нашей молодежи, я еще раз, она говорит, как мне хочется, чтобы у меня было столько посуды, как вот называют по имени. Вы знаете, я с ней беседую и говорю, а в Библии написано, есть заповедь с обетованием, что будет благо тебе. Благо это все хорошо, и когда есть все необходимое. Согласны, да, друзья? Когда человек при здоровье, есть здоровье, есть, например, жилье, есть работа и все необходимое. То есть раз благо, Бог же не ошибается. А чтобы было благо нам в жизни, я думаю, каждый хочет, чтобы в жизни было благо. Чтобы, если даст Бог, дальше замуж выйти, чтобы было хорошо. Или жениться, чтобы было хорошо. Чтобы, если семья была хорошая семья, примерная семья, благословенная. То есть, друзья, в благо входит все. Благо – это хорошо. Так Библия говорит, что дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Почитай отца твою мать – это первая заповедь с обетованием. Я вчера был в собрании, и я спросил девочку одну, какая первая заповедь? Она мне вот это говорит. Вы знаете, я растерялся. Я-то спрашивал ее, как законник Христа когда-то экзаменовал. Помните, он ко Христу подходит и говорит, учитель, скажи, какая первая заповедь? И вот тоже написано первая заповедь. Она мне говорит, почитай отца твою мать. Я ей говорю, правильно, это первая заповедь для детей. А вообще первая заповедь для всех людей. Какая, друзья? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой. То есть есть первая заповедь для всех людей, есть первая заповедь для детей. Поэтому, друзья, пока мы дети, для нас первая заповедь – почитай отца твоего и мать. Это заповедь с обетованием, то есть с обещанием. Если я буду почитать, и вы будете почитать своих родителей, то будет благо, а еще что будет? долголетие. Друзья, я вам скажу, что сейчас кладбище, у нас один брат на кладбище работает, он говорит, ужас. В основном умирают молодые, молодые дети. Говорит, кладбище молодежное. Я думаю, так мы с вами живем, не знаем тех деталей, а на самом деле вообще во всем мире, друзья, умирают сейчас больше и больше молодые. Я вам скажу, одна из причин, потому что не покоряются своим родителям. Написано, Бог поругаем не бывает. То есть, что сказал Бог, то и будет. Его слово верно. Что посеет человек, то и пожнет. Сеет непокорность своим родителям. Друзья, непокорность не кому-то другому. Я говорю об отношении детей и родителей. Мы наши родители. Непокорность родителям влечет беду и, скорее всего, короткую жизнь на земле. Чаще всего так. Поэтому Бог и повелел, почитай отца и мать. И это ветхозаветняя пятая заповедь, пятая она по счету из тех десяти, друзья. В Новом Завете она обновлена в послании к Ефесянам, в шестой главе. Обновлена словами Христа и утверждена, друзья, словами Христа в Матфея, 15 глава, 5-6 стих. Друзья, я хочу два примера прочитать из Священного Писания о людях, которые покорялись своим родителям. Значит, первое положительное, друзья, с вами рассмотрели четыре отрицательных, которых нам не должно делать. Не пренебрегать, не насмехаться, не злословить, не поднимать руку на родителей. И четыре хочу, друзья, с вами рассмотреть в Священном Писании, что нам должно делать. Первое – это бояться своих родителей. Второе, друзья, это почитать своих родителей. Мы с вами два рассмотрели. Что значит почитать? Почитай отца и мать. Почитать, то есть, друзья, честь отдавать. По чести поступать. То есть они выше по положению, я ниже. Это покорность, это смирение мое, это уважение, друзья. В общем, слово почитать имеет очень многосторонний смысл. Положительный смысл. Другими словами, я бы еще сказал, благоговение. Одно из слов, синоним для слова «почитать» – это благоговение. Друзья, бояться и почитать – вообще этот смысл только к Богу, к родителям и между мужем и женой. Поэтому вот эти родственные связи и связи с Богом, Бог усматривает, чтобы был божественный порядок. Почитаем Бога, боимся Бога, Бог разрешает бояться родителей и почитать родителей. Бог также учит, чтобы мужья оказывали честь женам своим, то есть почтение, в каком-то смысле, друзья, почтение. То есть отношение мягкое, доброе, снисходительное. Я пример к почтению родителей из жизни хочу Иосифа и Давида. Как на практике Иосиф почитал своих родителей. Бытие 37 глава с 13 по 17 стих. И сказал Иосиф Израилю, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Друзья, как вы думаете, легкое поручение отец дает сыну? Друзья, тяжелое. Идти в пустыню одному, они там группой пасут, им ничего не страшно, а ему надо одному идти, карты нету, друзья, ни автобусы не ходят, ни машины нету, надо идти пешком. Пошел в то место. Значит, отец только позвал, говорит, вот я. Повиновение, покорность, почтение своего отца. Отец говорит, пойди узнай. Пошел. Друзья, и прилежное отношение к поручению родителей. В чем прилежность? Не нашел их в Сихеме, пошел в Дафан. В одно место, куда отец послал, он пошел. Мог бы вернуться и сказать, папа, я не нашел там их, их там нет. И все, выполнил. Выполнил, друзья. Он прилежно относится и выполняет поручение, насколько это ему возможно. Встречает человека, тот говорит, я слышал, они туда-то погнали скот. Пошел туда, нашел там. Как вы видите жизнь Иосифа? Благо он имел и долголетие имел или нет? Имел, друзья, имел. И благо в жизни своей имел. Мы видим, насколько он был богобоязненный человек, и как Бог его благословил, и как Бог устроил его жизнь. Это, братья и сестры, я скажу, первое начиналось благословение, правильное отношение к своим родителям. Второй пример о Давиде. Первая книга царств, 17 глава. 17 по 20 стих. «И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, 20 стих, выполнение поручения. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. Братья и сестры, я смотрю, что поручение, которое отец дает сыну своему Давиду, Давид выполняет. По жизни Давида, друзья, вы можете сказать, что ему было благо, и он был долголетен? Можно, братья и сестры. Библия отмечает, кроме случая с Версавией, у Давида жизнь была хорошая перед Богом. По-моему, книга «Паралипоменон» подчеркивает это, кроме случая с Версавией. За случай с Версавией, друзья, он потерпел и наказание, как он и говорил. Помните, к тому он наказание выносил за овцу? 4. Он говорит, четверо должен понести. В четверо он и понес, друзья. Те трагедии, которые у него были, это 4 ужасных случая. Когда сын погиб, когда дочь изнасилована была, когда Авессалом погиб. И четвертый случай, друзья. Но, по-видимому, когда связан с Авессаломом, что когда Авессалом обесчестил наложницу его. Братья и сестры, я смотрю, что кроме вот этого случая, но за этот был Давид конкретно наказан. За свой грех он понес наказание и понес, как он говорил, четверо. Но так как он относился к родителям с почтением, друзья, жизнь его была благословенна. О Давиде написано, умер Давид в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. А начало этих благословений, а начало его отношения к родителям. Послание к Колоссянам написано третье. Как мы должны относиться к родителям? Друзья, мы 4 с вами назвали, как не должны относиться. И теперь 2 рассмотрели, как должны относиться. Вы не забыли? Первое. Бояться. Второе. Почитать отца и мать свою. Третье, друзья, записано Колоссянам. 3 глава, 20 стих. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Будьте послушны. Третье, друзья, Бог обращается к нам с вами и говорит, дети, будьте послушны родителям. В чем быть послушным и в чем непослушным? Во всем, конкретно написано, дети, будьте послушны родителям вашим во всем. ибо это благоугодно Господу. Значит, друзья, Библия рассматривает, конечно, верующих родителей. Если родители неверующие, друзья, мы и родители неверующие должны слушать во всем, кроме когда они восстают против Бога, когда вторгаются в область Божью. Вот тут я понимаю, мы имеем право не слушать родителей. Ну, например, не молись, не читай, не ходи на собрание, когда это воля Божья, Бог повелел это делать, и мы должны делать. А так Библия учит повиноваться во всем родителям. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Друзья, хотите благоугодное Богу делать? Я думаю, каждый хочет. Библия учит. Первое – это будь послушным своим родителям. И последнее, четвертое, что мы должны делать и чего не оставлять по отношению к нашим родителям. Я так бы назвал последний, четвертый пункт. Как мы должны обращаться с родителями, это забота о старых родителях или стареющих родителей. Друзья, где я вижу пример заботы? Пример я вижу в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 19 глава, 26 и 27 стих. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Братья и сестры, разные толки есть по этому тексту. Как я понимаю, что в этом Иисус хотел нам с вами показать? Заботу о своих родителях. Понимаю, что, по-видимому, живых Иосифа уже не было, мужа Марии уже не было. По некоторым текстам так можно определить, когда он был жив и когда его не стало. По-моему, когда они перебрались в Капернаум, уже о Иосифе воспоминаний Священное Писание не несет. До Капернаума, пока в Назарете они жили, друзья, Иосиф был жив. По-видимому, осталась одна мать Господа Иисуса Христа, Мария. И вот Христос на кресте, распятый, друзья, кажется, в это время ни о ком думать и не надо. А он беспокоится, друзья, в первую очередь о грешниках. Даже разбойник вошел в Царство Божие. Потом о своих родных. Даже еще раньше попросил, чтобы Господь не вменил тем, которые его распинают. Потом спасает разбойника, а потом проявляет заботу о своей матери. Поручает любимому ученику, надежному ученику, друзья, поручает свою дорогую мать. Братья и сестры, это прекрасный пример для нас с вами, чтобы мы заботились о своих родителях. Стареющих родителей, слабеющих родителей, друзья, чтобы мы заботились. Не так давно я слышал один пример, брат рассказывал. Один сын неверующий отца своего привез в стардом. И пока оформляли документы, отец сидел на пеньке и плакал. Сын рядом стоит и успокаивает его. Говорит: «Папа, не плачь, тебе здесь будет хорошо. А тебе тут будут беспокоиться. Ты будешь спать на чистой постели, ты будешь вовремя кушать. Ты будешь дышать свежим воздухом, посмотри, тут природа какая». А отец плачет и говорит: «Сын, я плачу не потому, что ты меня сюда сейчас привез, а потому, что 40 лет назад я сюда привез своего отца. И на этом же пеньке, на котором я сижу, он сидел и плакал. А подобные слова я ему говорил, как ты мне говоришь. То есть я пожал то, что сеял». Братья и сестры, мне хочется, чтобы мы с вами сеяли доброе в отношении наших родителей. Чтобы не пришлось нам пожинать. Записка пришла. Рассуждения были по отношению дедушек и бабушек, если производят отрицательное влияние на внуков, чтобы не пускать, пришла одна записка. Пишет брат. Говорит, моя мама сильно обижается, что я не даю ей своего сына. Она на него очень плохо влияет. И вы знаете, мне иногда страх приходит. А может, я неправильно делаю? Может быть, я потом, когда буду старенький, также мне не будут давать внучат? Трудный вопрос. Братья и сестры, ведь в жизни ничего не бывает бесследно, ничего не исчезает. Библия говорит, если посеем ветер, пожнем бурю. А буря больше, чем ветер? Больше, друзья. Я вам скажу, что обычно мы сеем меньше, чем жнем. Жать всегда приходится больше. И поэтому, братья и сестры, на примере Христа мне хочется, чтобы мы с вами проявляли заботу о наших стареющих или стареньких родителях и не были к ним жестоки, грубы или пренебрежительны. Притчи, 23 глава, 22 стих. «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Вот мы с вами назвали 4 действия, положительные, добрые действия, которые у нас с вами должны совершаться по отношению к нашим родителям. Первое – бояться матерей своих и отцов своих. Второе – почитать отца и мать. Третье – быть послушным. И четвертое – проявлять о них заботу. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам с вами это делать, выполнять в нашей жизни. Если мы хотим, чтобы нам было благо, да поможет Господь почитать отца своего и мать. Я еще напомню этот текст, прекрасный текст Нового Завета. Да защитит Господь нас от неправильных поступков. Да защитит Господь нас от пренебрежения, от насмешек, от злоречия, и от того, чтобы ни в коем случае никогда не поднимать руку на своих родителей. Если у кого-то, друзья, из этих 4 что-то было, я советую поправить свои светильники, невзирая, член церкви ты или не член церкви. Почему, друзья? Потому что написано, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Пусть Господь поможет нам с вами выполнять это Божье Слово. И то, что в Ветхом Завете написано по отношению родителей и детей, друзья, нигде оно не изменено. Ни в коем случае почтение родителям, друзья, нельзя заменить чем-то. Ну, например, я тружусь, мне некогда. Нет, друзья. Христос говорит, нельзя заповедь Божию заменить заповедью человеческой, какими-то человеческими установлениями. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень хочется, чтобы всем вам в жизни было очень хорошо, чтобы вам было благо, и чтобы жизнь наша была продлена навеки, навсегда, друзья. Это возможно, если мы с вами не будем забывать самого первого, что нам необходимо, это почитать, бояться, слушаться, и проявлять заботу о родителях, которые стареют, которые слабеют. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют? Хвалою Иисусу и Богу.